Глава 14. Спускаясь все глубже. «Итак, какие у вас теперь планы?» Сложив руки в замок, спросил сидящий за столом Кай. Он, как и Шакс с Глефусом, сейчас находились в одной из самых дорогих гостиниц Удина. Ну а так как из всей троицы деньги имелись только у Кая, то логично было предположить, что пригласил сюда всех именно он. «Мне нужно кое-что забрать в болотах», — сказал Шакс. «Потом я должен начать поиски своих людей. Я более чем уверен, что закинула в этот мир не только нас двоих». Глефус удивленно посмотрел на лучника. «О, это долгая история, здоровяк», — заметив взгляд великана, сказал Шакс. «Я как-нибудь потом тебе расскажу». «А что насчет тебя, Глефус?» — спросил Кай. Несколько секунд великан молчал, но в итоге все же ответил. «Нет планов, но нужно продолжать развитие. Много времени здесь потерял». «Я понял», — кивнул мечник. «Что же, в таком случае у меня есть что вам предложить. Мы отправимся в одно место, где ты, Шакс, сможешь получить нужные ресурсы для поиска своих людей, а ты, Глефус, продолжить культивацию в идеальных условиях. Что скажете?» Шакс пожал плечами. «Ладно!» «Я не против. Ты помог мне стать свободным. Я доверяюсь тебе», — ответил Глефус. «Отлично. Тогда вот, возьмите». Кай положил на стол два пространственных кольца. «Там деньги. Купите себе оружие, алхимию и нужные для путешествия артефакты. Как только закончите с этим, ты, Шакс, сможешь отправиться за своими вещами. После этого у вас будет где-то недели три свободного времени. Но лучше вам покинуть Удин заранее и затем ждать меня здесь». Явив артефакт, который отобразил карту земель Старкса и ближайших окрестностей, мечник указал на определенную область. «Через 3-4 недели я буду там, после чего мы отправимся в нужное место». «А что ты будешь делать до этого момента?» – поинтересовался Шакс. «Я буду в городе. Здесь у меня еще осталось одно дельце, которое займет где-то месяц». Лучник кивнул. «Что ж, тогда не стану затягивать прощание». Кай поднялся, протянув ладонь. «До встречи». Шакс и Глефус по очереди ответили на рукопожатие, а затем покинули комнату, оставив Кая одного. Прошел час, и в дверь постучали. «Входи!» – крикнул Кай. «Знаешь, я долго сомневался, не розыгрыш ли это, когда мне передали, что ты ищешь меня и будешь ждать в этой дорогущей гостинице», – произнес вошедший Дигл. Гном приблизился к Каю, а затем сел в одно из кресел. «Так чего ты хотел от старого работяги?» – изогнув бровь, спросил он. «Мне нужна информация, Дигл», – холодно взглянув на гнома, произнес Кай. «Однажды ты ненароком упомянул о своем внуке, которому повезло попасть в облачную обитель. Вряд ли ты тогда думал, что рабы, с которыми ты беседуешь, так скоро обретут свободу и смогут говорить с тобой на равных. В общем, я готов хорошо заплатить тебе, если расскажешь, как можно попасть в облачную обитель». «Отказываюсь!» – буркнул Дигл, спрыгнув с кресла. «Если ты только ради этого позвал меня, то мне здесь делать больше нечего». «Подумай, старик, я предлагаю тебе 50 тысяч лазурных кристаллов». Слова Кая заставили гнома замереть. «Что тебе терять? А если согласишься, то получишь столько, сколько и за год не заработаешь». 250! Резко обернувшись, выпалил гном. 70, спокойно ответил Кай. «Или 250, или я никогда тебе ничего не расскажу. Да ты хоть знаешь, сколько эта информация стоит на черном рынке. Я же тебе еще нормальную цену предлагаю. Дружескую». Кай знал. Получив в собственность особняк Уруса, он много чего узнал об этом мире, в том числе и об облачной обители. Особом месте, куда мечтали попасть многие талантливые воины. Ведь именно там они могли получить доступ к древнему наследию и лучшим ресурсам. Вот только, как бы Кай ни искал, в библиотеке Уруса так и не нашлось никакой информации о том, как попасть в облачную обитель. После этого мечник у бывших рабов Уруса разузнал о черном рынке. И, как оказалось, торговцы информацией у Дина готовы были продать нужные Каю знания за 500 000 лазурных кристаллов. Объяснялась же такая цена тем, что в подавляющем большинстве обладателями данной информации являлись аристократы королевства Тайль, которые отнюдь не хотели плодить себе конкурентов. Но а так как подобной суммы в тот момент у Кая и близко быть не могло, то он сразу же задумался о Дигле, который ранее обмолвился о своем внуке. 100. Продолжил торговаться Кай. «Ты оглох, что ли? 250 тысяч и ни кристалла меньше!» «Я вообще-то сильно рискую! Если кто-то из важных шишек узнает, что я тут торгую информацией про облачную обитель, то мной могут и заинтересоваться!» «Ладно», — вздохнул мечник. Увидев это, Дигл улыбнулся, но следующие слова парня заставили его резко помрачнеть. «Я даю 100 тысяч, а также забываю, что это именно ты привел нас в ловушку Уруса. И не делай такое лицо. Я еще в тот вечер подумал о подставе. Слишком уж идеально нас подкараулили. Словно знали о нашем... твоем маршруте. Но когда я получил имущество Уруса, то его бывшие подчиненные за небольшую сумму сразу все рассказали. Впрочем, вряд ли ты мог себе представить, что я выиграю в том бою». Молчание продлилось несколько секунд. «Да будь ты проклят!» – змеей прошипел гном. «Хорошо!» – зло выкрикнул он. «Хорошо, я согласен! Доволен! Но деньги вперед!» Кай бросил на стол маленькое колечко. «Проверяй, а затем верни кольцо». Гном было потянулся к артефакту, как вдруг ладонь Кая, резко хлопнув по столу, накрыла безделушку. «Но сначала ты дашь клятву!» Дигл поджал губы, а спустя секунду дал нужную Каю системную клятву. «Доволен!» Кай не ответил, но руку с кольца убрал. После этого гном пересчитал при помощи ауры количество кристаллов внутри кольца и, удостоверившись, перенес их к себе. «А теперь слушай, второй раз повторять не буду. Никто не знает, где находится облачная обитель. Но существуют особые артефакты, вестники обители. Раз в году они активируются на несколько дней. И если в течение этого времени прикоснуться к ним, то артефакт даст результат, достоин ты или нет. И если достоин, то у тебя на руке появится метка, которую при желании можно скрыть. Затем, через 3 месяца после этого, метка даст воину знание о том, куда ему следует прибыть в течение недели. Там его будет ждать портал, который приведет воина к месту испытания, в котором и решится, попадет ли он в облачную обитель. Но кроме самого владельца метки, с ним в портал могут пройти еще 4 других воинов, не имеющих метки. «Главное, чтобы никто из них не превышал пика заклинателя», — объяснил гном. Немного прокашлявшись, он продолжил. «Подавляющее большинство вестников обители находятся в руках аристократических семей, различных кланов, сект и просто могущественных личностей. Думаю, даже у Старкса есть один такой. Ну а так как денег у таких семей предостаточно, то те 4 дополнительных места никто и не думает продавать. Их используют, чтобы дать шанс поучаствовать в испытании своим подчиненным или отпрыскам, которые не были признаны достойными. Собственно, так мой внук и попал в облачную обитель. Он был в крупнейшей секте той горы, под которой я родился. И его талант помог ему сблизиться с одним из главных гениев секты. В итоге тот получил метку и решил взять малыша Тайса с собой на испытание. «Больше я ничего не знаю. Разве что последний раз вестники обители должны были активироваться чуть меньше 2 месяцев назад. Так что достойные уже получили метки, и до начала испытания осталось около 6 недель. Теперь точно все. Принятая Каем клятва в тот же момент исчезла из общего списка, а вместо этого появилось системное сообщение, в котором говорилось, что клятва выполнена. Так что Дигл не врал, он действительно рассказал все, что знал. «Хорошо, можешь идти», – произнес Кай, задумавшись. Гном слез с кресла и спокойно направился к выходу, как вдруг мечник его окликнул. «Кстати, старик, еще месяц!» «Что месяц?» – не понял обернувшийся Дигл. «Еще месяц я решил поработать в глубине как устойчивый. Прошение Алексу я уже подал». Гном резко скривился, словно съел нечто очень кислое. «Ясно!» – процедил он сквозь зубы, а затем вышел, хлопнув напоследок дверью. 3 недели пролетели как одно мгновение. Все это время Кай занимался лишь 2 вещами. Сражался с тварями глубины и созерцал частицы инь, запас которых в сосредоточии он как раз и пополнял во время вылазок за изумрудной водой. Ну а так как мечник обладал особенностью любимец законов, энергетическим взглядом, качественным источником для созерцания и помогающей ему татуировкой, сосредоточие инь, то прогресс парня выглядел феноменально. Ранее Старкс сказал, что для достижения максимального понимания концепции даже гению потребуется около 100 лет. Отсюда следовало, что на каждый слой приходилось тратить в среднем по 30 лет. Кай же справлялся с этим в сотни раз быстрее. Таким образом, уже на 22-й день после встречи со Старксом он достиг желанного уровня. Внимание! Ваше понимание концепции инь достигло начальной стадии 3-го слоя. Как только это произошло, Кай сразу же открыл глаза. Взглянув на сосредоточие инь, повисшее рядом, а затем сконцентрировавшись на собственном организме, парень кивнул. В тот же миг сосредоточие завращалось, а в груди мечника зашевелилась тьма. Борьба длилась несколько минут, после чего инь демона втянула в темный шар. Кай, наконец, исцелился. Сорвав бинты, парень увидел, как остатки раны регенерируются. Больше его линии крови ничего не мешало. Когда все закончилось, мечник слегка удивился. «Шрам?» – подумал он, глядя на свою грудь. Это был первый шрам на теле Кая. «Впрочем, учитывая, кто меня ранил, этого можно было ждать». Мечник покинул комнату для культивации. Кстати, жил все это время он в гостинице, которая предоставляла своим постояльцам отличные возможности для тренировок и медитаций. А что касалось особняка, то его Кай к этому уже моменту продал, поскольку вскоре собирался навсегда покинуть Удин. «Старик, я ведь правильно понимаю, что готовить душу к прорыву мне больше не нужно, и я могу в любой момент начать переход на ступень заклинателя», – поинтересовался Кай. «Ты прав. Как выяснилось после смерти твоего брата, твоя душа устойчива к любым духовным атакам, а значит, прорывы не ослабляют ее, и, соответственно, подготовка к следующему прорыву, когда ты должен укреплять душу, не нужна», – ответил Рунтан. «Но я бы не советовал становиться заклинателем прямо сейчас. У тебя практически идеальный фундамент. Первые 3 ступени ты прекрасно преодолел, так что закалка тела, разума и души у тебя отличная. И если ты хочешь такого же результата на ступени заклинателя, то одной лишь энергии для прорыва мало. Нужны ресурсы. Редкие и много. А к тому же не забывай, что ты потратил энергию души в бою с Гринроу и Эрия. Поэтому сначала нужно восстановить ее, и только потом думать о прорыве. Вообще, тебе пришлось бы где-то 1,5 года подготавливать душу, не будь у тебя духовной защиты. А прошло всего 3 месяца, так что лучше не спеши, а подготовься как следует». «Ясно», – кивнул Кай. В целом его мысли совпадали со словами Рунтана. так что начинать прорыв он пока не собирался. После этого мечник отправился на физическую тренировку. К счастью, его тело не имело ограничений, хотя прогресс и замедлялся с каждой новой единицей параметров. Так что бессмысленным это занятие однозначно не было. Через два дня первая и вторая скважины снова перешли в активную фазу, а это значило, что выходные для устойчивых закончились. Пришла пора снова работать. Как и положено, Кай прибыл вооруженный в 6 утра. Вот только в отличие от большинства членов первого отряда, мечник здесь не экипировался. Он обладал огромными деньгами, так что сразу после турнира купил себе оружие, парные клинки пикового качества золотого ранга. Конечно, Кай мог позволить себе мечи королевского, однако подходящих конкретно ему в Удине не нашлось. Да и в целом в Никриме оружие такого ранга делалось под заказ, ибо каждый воин имел уникальные особенности, так что и оружие лучше было иметь идеально подходящее. Ну а ждать, пока кузнецы выкуют ему клинки, юноша не желал, так как уже в ближайшее время собирался покинуть город навсегда. Что же касалось брони, то в ней Кай не нуждался. Ведь даже если твари глубины его ранят, их инь не будет угрожать ему. Чего нельзя сказать о большинстве обычных устойчивых, которые хоть и могли находиться в темном тумане, однако раны переносили довольно тяжело. Когда все приготовились, группа под предводительством Дигла направилась к подъемнику. Уже через несколько минут 20 воинов начали спуск. После прибытия воинов к скважине изумрудная вода появилась спустя 5 минут. Вокруг сразу же появились твари глубины. Начался 20-часовой бой, который ничем не отличался от сотен других. Первый отряд действовал максимально слаженно, и так как темный туман не ослаблял устойчивых, у них не возникало никаких трудностей в ведении столь длительного сражения. Эффективность отряда была на высоте, так что, сменяясь по очереди, несколько человек даже могли отдыхать в течение некоторого времени, пока остальные держали оборону. В итоге 20 часов пролетели незаметно, после чего подъемник спустился, чтобы забрать изумрудную воду и устойчивых. Воины быстро взобрались на платформу, попутно отбиваясь от еще не исчезнувших тварей глубины. Закончилась очередная вылазка, и лишь через несколько минут, когда уставшие бойцы смогли выдохнуть, кто-то заметил: «Эй, одного не хватает! Куда подевался человек? Где Кай?» После завершения кулачного мордобоя уже через 5 дней на крупнейшей арене Удина началось новое событие. Старкс, кулак грома, приступил к прорыву на ступень небесного монарха длительностью почти в 2 года. Эльф сидел в центре арены, площадь которой покрывал огромный массив. В сотне специальных участков вокруг находились разложенные заранее ресурсы, среди которых даже нашлось несколько крупных горок лазурных кристаллов. Вся энергия и законы в драгоценностях благодаря массиву стекалась прямо в центр, насыщая Старкса. Вокруг всего этого высился гигантский купол, который не смогла бы пробить даже сотня пиковых священных лордов. Ну а подпитывал этот барьер огромный кристалл, который могли видеть зрители во время кулачного мордобоя. Но это было не все, ведь первым кругом обороны являлся не купол, а почти 400 священных лордов, которых Старкс смог собрать для защиты своего прорыва. Около 200 были его слугами, а остальные – наемники и даже целые кланы, поколениями занимающиеся охраной. И стоило все это в сотни раз больше, чем получил со своих ставок Кай. Поэтому можно было с полной уверенностью сказать, что для становления небесным монархом требовалось не только обладать гениальностью, но еще и колоссальными богатствами. К счастью, Старкс имел и то, и другое. Сейчас, хоть прорыв и длился уже больше 3 недель, Старкс все еще не погрузился в глубокую фазу. По факту процесс только начинался. Так что правителю Удина еще предстояло погрузиться вглубь себя, после чего он полностью потеряет связь с внешним миром до тех пор, пока не завершит прорыв. И если появится некий достаточно серьезный фактор, способный повлиять на Старкса, то это помешает прорыву, а значит, убьет эльфа. Ну а так как он совершал прорыв на ступень небесного монарха, то провал Старкса создал бы мощнейший всплеск неконтролируемой энергии законов, из-за чего случился бы взрыв такой силы, что вмиг уничтожил бы как минимум весь сектор бойцовских ям. Однако до глубокой фазы оставалось еще несколько месяцев, так что о подобном исходе пока никто не волновался. Впрочем, даже если сейчас что-то побеспокоит Старкса, то это уже окажется очень тревожной новостью для его охраны. И каково же было их удивление, смешанное со страхом, когда это все-таки случилось? Старкс внезапно открыл глаза. На улице стояла глубокая ночь, которая вмиг сменилась днем. Сразу четверть города накрыла невероятно яркой вспышкой и оглушительным взрывом. Затряслась земля. Когда свет погас, все священные лорды, охраняющие Старкса, увидели, что тот закрыл глаза. Его энергия успокоилась, и он продолжил прорыв, словно ничего и не произошло. Вот только не заметить огромную дыру на поверхности арены, массив не повредило, которая уходила под землю на десятки километров, никто из истинных мастеров не мог. Уже буквально через несколько минут в Удине начнется огромный переполох, однако никто так и не узнает, что же потревожило Старкса, заставив его провести такую мощную атаку молнией. Тремя часами ранее. Дождавшись, пока платформа скроется в тоннеле, Кай вышел из укрытия. Как только он это сделал, несколько оставшихся от тварей глубины сразу заметили его и бросились в атаку. Увы, едва оказавшись на расстоянии 5 метров от мечника, темные волки сразу же развеялись. Сила сосредоточия инь, способности, полученные Каем от татуировки, оказалась гораздо мощнее темного тумана глубины. Так что парень буквально засосал в нее инь, находившуюся в телах тварей, уничтожив их. Кай направился вглубь подземелья. Спустя час он наконец добрался до нужного места, подземной реки. Перепрыгнув ее, парень подошел к проходу, уходящему глубоко вниз. Именно оттуда вырывалась инь, заполнившая сеть пещер. В прошлом, когда Кай впервые нашел это место, спуститься туда он не мог, поскольку его сильно истощил бой, а также постоянная борьба против силы демона. Но сейчас мечник исцелил рану, а его понимание концепции инь вкупе с сосредоточием позволяли практически не тратить силы на сопротивление темному туману глубины. Так что сейчас Кай находился в отличной форме, несмотря на закончившийся недавно бой. Вооружившись сосредоточием, Кай наконец стал спускаться. Бурный поток, вырывающийся из-под земли инь, больше не страшил его, хоть и представлял из себя некое препятствие. Ведь чем глубже парень оказывался, тем сильнее становилось давление и замедлялось его продвижение. В итоге у него ушло целых 2 часа, чтобы спуститься всего на 1,5 километра. Таким образом, Кай попал в огромную пещеру, в которую, судя по всему, до него практически никто не входил. Пещеру переполнял темный туман, из-за которого видимость здесь была нулевая. И даже при помощи энергетического взгляда Кай мог видеть максимум на 3-4 метра вперед. Что же касалось ауры, то ее мечник и вовсе не мог раскрыть из-за плотности частиц вокруг. К тому же тут находилось столько инь, что вокруг сформировалось просто ужасающее давление. Благо Кай наловчился особым образом поглощать и выпускать темный туман при помощи сосредоточия инь, тем самым формируя вокруг себя некий барьер, так что давление его не страшило. Сориентировавшись при помощи потоков темного тумана, Кай пошел вперед. Парень желал добраться до источника инь в глубине и уже через 15 минут сделал это. Подойдя к нужному месту как можно ближе, Кай наконец увидел источник, сумевший удивить парня. Им оказалось крупное сердце из черного камня в разорванной груди окаменевшего демона. Точно такого же, который был прикован к пирамиде и ранил Кая. Сердце монстра было пронзено копьем, и именно из раны мощным потоком вырвалась инь. Кай дотронулся до оружия, и оно моментально превратилось в пыль. От древнего артефакта не осталось ни следа. Юноша вновь обратил внимание на сердце демона. Пригнувшись, Кай попытался взять источник инь, однако у него это не получилось. Под слишком сильным напором туман вырывался из сердца. Руку мечника буквально отталкивало назад. Вот только сдаваться Кай не собирался. Такую вещь, способную стать крайне полезным ресурсом, он ни за что не собирался упускать. Поэтому парень ненадолго призадумался, а затем снова начал действовать. Взяв черную сферу сосредоточия в ладонь, он принялся прогонять через нее поток инь, выходящий из сердца демона, тем самым приближая свою руку к груди монстра. Однако и этого оказалось недостаточно. Поэтому Кай проглотил пару лазурных кристаллов, активировал буйство жизни, четверо телесных врат, а также предельную концентрацию. В итоге все это помогло мечнику добраться до сердца демона. Но так как просто поместить такую вещь в пространственное кольцо Кай не мог, он решил попробовать отправить сердце в сосредоточие. К его удивлению, сработало. А в следующий миг темная часть призрачной татуировки инь-ян резко вспыхнула, и левую руку Кая свело от невыносимой боли. Но уже буквально через несколько секунд все закончилось. Внимание! Зафиксировано нестандартное событие. Обработка данных. Развитие призрачной татуировки инь-ян увеличено. Прогресс 25%. Кай сразу же заглянул в сосредоточие инь при помощи ауры. Как оказалось, сердце демона восстановилось и более не выпускало инь. Ибо если бы это продолжалось, то сосредоточие моментально оказалось бы переполнено частицами данной концепции. Судя по всему, боль, которую Кай только что испытал, и являлась последствием переполнения сосредоточия. К счастью, сердце могло каким-то чудом восстановиться, так что с мечником ничего не случилось. Сложилась интересная ситуация. Кай знал, что сосредоточие имеет свой объем, который зависит от глубины его понимания концепции инь. И хотя после достижения парнем начальной стадии третьего слоя сосредоточие серьезно возросло, оно все равно не могло вместить всю силу демонического сердца. Однако последнее почему-то спокойно там находилось. Немного поразмышляв, Кай пришел к выводу, что само сердце демона не занимает места в сосредоточии, словно находится в ином измерении. Но при этом мечник чувствовал, что теперь может использовать инь, заточенную в окаменевшем органе. То есть он в любой момент мог высвободить желаемое количество частиц сосредоточия, а оттуда в окружающий мир. Это можно было сравнить с огромным кристаллом энергии, который находился бы в источнике, но при этом не считался его частью. Хм, а что насчет прогресса развития татуировки? Я думал, для его увеличения мне придется сначала стать пиковым или хотя бы срединным заклинателем. Но, судя по всему, есть и нестандартные пути, завязанные на усиление сосредоточия, рассудил Кай. Если вспомнить, что у татуировки уже был 1% развития, то значит, сейчас мне дали 24%. Выходит, если я проверну что-то похожее и сосредоточием ян, то я получу еще столько же? Если да, то у меня появится сразу 49%, и останется лишь прорваться к ступени заклинателя, чтобы открыть те две способности, ныне заблокированные. Тем временем темный туман внутри пещеры стал понемногу рассеиваться, и спину Кая внезапно приятно обожгло. Резко обернувшись, парень увидел свет, едва пробивающийся сквозь окружающую тьму. Оттуда исходило ласковое тепло. Плотность инь начала падать, и поэтому я смог увидеть это. Задумался мечник, направившись к свету. Чем ближе к его источнику он оказывался, тем жарче ему становилось. «Это же...» Кай замер. Перед ним в воздухе висел излучающий яркий белоснежный свет камень. Однако, приглядевшись, парень понял, что это не просто камень, это тоже сердце. А свет, который оно излучало, показалось Каю знакомым. «Точно! Это же Ян!» – спокойно констатировал он. «Может ли быть, что это сердце того, кто убил демона? Тьма и свет. Инь и Ян. Как интересно!» Присмотревшись внимательнее, Кай увидел, что от светлого сердца исходит 7 необычных, похожих на жидкость, пучков света разной силы, направленных вверх. Взглянув туда, парень увидел 7 небольших ровных отверстий в потолке пещеры, которые, похоже, вели куда-то выше. Догадка сразу промелькнула в голове Кая. Он понял, что именно здесь берут свое начало все 7 скважин, из которых добывают изумрудную воду. После этого парень наконец осознал, почему сила этой жидкости показалась ему знакомой. Увы, Кай до сих пор крайне плохо был знаком с концепцией Ян, так что сразу не смог определить сходство. «Так получается, это сердце и является источником изумрудной воды», – задумался он. «Но почему там, возле скважин, изумрудная вода сильно отличается от того, что я вижу сейчас? Здесь просто течет чистейшая Ян, а там она словно загрязнена». «Вот оно что! Похоже, пока она подымается, успевает порядком запачкаться инь, из-за чего теряет часть свойств и становится похожим, но все же другим ресурсом». Честно говоря, Кай забрал бы и это сердце, вот только сделать он это не мог. Вокруг сияющего камня находился сложнейший массив. Именно он направлял потоки Ян в скважину, а также выступал в роли защитного барьера. И судя по тому, что он стоял здесь веками, а окружающая инь даже не повредила массив, становилось понятно, что сделать это не сможет и Кай. И даже сама попытка провернуть это была бы слишком опасной. Ведь учитывая, что этот массив создали на элементе молнии, а воля внутри него была знакома Каю, то становилось понятно, что любые действия с барьером моментально заметят и пресекут. Ибо, как понял Кай, создал этот массив никто иной, как Старкс. Похоже, когда-то давным-давно этот эльф тоже побывал здесь, а затем создал систему со скважинами. Опережил местную инь он, видимо, благодаря знаниям концепции Ян и своей силе. Однако, судя по всему, Старкс не горел желанием возвращаться сюда во второй раз. Увы, заполучить светлое сердце Кай не мог. Но и уйти с пустыми руками не хотел. Парня лишили свободы и использовали, как хотели, поэтому пришла его очередь получить компенсацию. Так он считал. В итоге через пару минут Кай кое-что придумал. Призвав сосредоточие Ян, он максимально приблизил его к барьеру, а затем попытался активировать способность к поглощению. В тот же миг 7 пучков света сменили свое направление. Изогнувшись, они начали указывать на вращающуюся белоснежную сферу. И, к счастью, как Кай и предложил, Ян, исходящая из светлого сердца, игнорировалась массивом Старкса. Второе сосредоточие Кая начало заполнять мощнейший Ян максимального понимания. И хотя это сильно уступало целому сердцу, но тоже было немалой наградой. Так продолжалось несколько минут. Увы, из-за низкого понимания данной концепции, мечник обладал небольшим объемом сосредоточия Ян, поэтому уже чувствовал, как место внутри подходит к концу. Процесс сбора практически завершился, как вдруг Кая ослепила и откинула назад. Все вокруг поглотил ужасающий громкий звук. От мощи неожиданного удара парень чуть не потерял сознание, но ему повезло. С помощью воли, которая еще сильнее закалилась после сражения с Энни, Кай сумел удержаться на грани. Через 30 секунд мечник начал приходить в себя. Гул в голове стал утихать, а на его место пришла ужасная боль. Взглянув на левую руку, которая и являлась источником столь неприятного чувства, Кай ничего не увидел. Лишь через несколько мгновений, когда сознание окончательно прояснилось, парень понял, что руку буквально сожгло. Возле обрубка у плеча все еще проскакивали электрические всполохи, остатки законов молнии, которые пока не давали регенерации Кая начать восстанавливать конечность. Благо, при помощи холода пустоты, своего сильнейшего на данный момент элемента, парень смог всего за несколько секунд подавить чужую силу в ране, после чего у него начала отрастать новая рука. Сопровождалось это крайне неприятными ощущениями. Поднявшись, Кай почувствовал запах озона. Взглянув вверх и влево, он увидел огромную оплавленную дыру в потолке пещеры. «Недооценил ты Старкса, парень», – произнес Рунтан. «Похоже, что такую легкую манипуляцию с его массивом он ощутил. К счастью, ты тот еще везунчик. Видимо, почти вся мощь его атаки оказалась подавлена, попав в место с такой плотной инь. До тебя в итоге дошло меньше процента вложенной силы». «Я понял», — серьезно кивнул Кай. «Тогда пора уходить отсюда. Все равно сосредоточие Ян заполнилось до предела». Перед тем, как направиться к выходу, Кай подошел к трупу демона. Тщательно осмотрев его, парень понял, что осталось еще кое-что, кроме сердца. Уцелели некоторые кости чудища. Достав их из-под окаменевшей кожи, которая легко крошилась, Кай сложил явно полезный материал в кольцо, а затем поднялся. Вспомнив, с какой стороны пришел, парень наконец зашагал к выходу. Впрочем, возвращаться через подъемник мечник не собирался. В конце концов, оказавшись в 10 метрах от тоннеля, который теперь стал виден, так как плотность темного тумана упала, Кай вдруг замер. Послышался внезапный шорох и бормотание. Вскоре парень увидел источник этих звуков. Из прохода вышел ослабленный, покрытый множеством темных пятен, толстый эльф без руки и с ожогом на лице. Его безумный взгляд буквально впивался в человека. Перед Каем появился оскалившийся Зиркс.